Он был поражен переменой, происшедшей с ней за те два месяца, что они не виделись. С лица сошел румянец, оно стало мертвенно-бледным, на лбу появились горестные морщины, глаза лихорадочно блестели. Юность словно бы покинула ее, она казалась безнадежно больной. «Так что же с тобой?» — умоляющим голосом спросил Артур. «Ничего», — Маргарет продолжала тревожно озираться. «Ну почему ты не уходишь? Как ты можешь быть таким жестоким? Я должен что-нибудь сделать для тебя», — не соглашался он. Она отрицательно замотала головой. «Слишком поздно. Теперь мне уже ничего не поможет». И после паузы, когда она снова заговорила, голос зазвучал так глухо, будто слетал с омертвевших губ. «Теперь я знаю, что он собирается со мной сделать. Я нужна для его великого эксперимента, и все меньше времени остается до того, как он начнет свой опыт». «Что значит нужна? Что ему нужно?» «Ему нужна моя жизнь». Артур вскрикнул от ужаса, но Маргарет подняла руку. «Противиться бесполезно. Это уже не спасет меня. Думаю, что буду даже рада, когда наступит этот момент. По крайней мере, перестану страдать». «Но ты же просто сумасшедшая». «Не знаю. Но твердо знаю, что сумасшедший он. Если твоя жизнь в опасности, ради бога, оставь его. В конце концов, ты же свободна. Он не имеет права силой удерживать тебя». «Мне все равно придется вернуться к нему, как в прошлый раз», — ответила она, покачав головой. «Тогда, поначалу, мне тоже показалось, что я свободна, но постепенно поняла, Хадда зовет меня. Пыталась сопротивляться, но не смогла. Он просто заставил меня вернуться. Страшно подумать, что ты вынуждена жить наедине с безумцем». «Сегодня еще вне опасности», — спокойно возразила она. «Эксперимент можно осуществить только в очень жаркую погоду. Если в этом году жары больше не будет, доживу до следующего лета». «Не говори так, Маргарет, умоляю. Я же люблю тебя. Хочу, чтобы ты всегда была со мной. Уедем отсюда. Положись на меня. Обещаю, что он не причинит тебе зла». «Ты меня больше не любишь, только жалеешь». «Неправда?» «Нет, правда. Я поняла это, когда мы с Сьюзи жили в Хэмпшире. Но я не виню тебя. И я теперь не та женщина, которую ты любил, не та, которую ты знал. Никогда никого, кроме тебя, не полюблю». Она положила руку ему на плечо. «Если ты, как говоришь, любишь меня, умоляю тебя уйти. Ты не знаешь, на что обрекаешь меня. А когда меня не станет, женись на Сьюзи. Она любит тебя всем сердцем и заслуживает твоей любви. Маргарет, не уходи, идем со мной. И берегись. Он никогда не простит тебе того, что ты сделал. И если сможет, убьет». Она вздрогнула, как будто что-то услышав. Ее лицо исказилось смертельным страхом. «Уходи. Ради всего святого, уходи». Резко повернулась, и прежде чем он сумел удержать ее, исчезла. С тяжелым сердцем Артур снова нырнул в папоротники. Рассказав своим друзьям об этой встрече, Артур умолк и посмотрел на Поро. «Что же вы хотите услышать от меня?» — спросил доктор. «Я думаю, что этот человек ненормален», — ответил Артур. «Я узнал, в каком сумасшедшем доме содержится его мать. Удалось мне повидаться и с управляющим его имением. Управляющий признался, что у него большие сомнения относительно вменяемости Хаддо. Но предпринять в настоящее время какие-нибудь шаги против Хаддо невозможно. Я пришел потому, что мне нужны ваше мнение и совет. Если этот злодей действительно не в своем уме, возможно ли, что он задумал провести какой-то эксперимент, требующий человеческой жертвы?» «Вполне вероятно». Сьюзи вздрогнула. Она вспомнила сплетни, доходившие до нее в Монте-Карло. «Я слышала, что он с помощью магической операции пытается создать живые существа». Мисс Бойд смотрела на доктора, но обращалась к Артуру. «Как раз перед тем, как вы вошли, наш друг рассказывал о книге Парацельса, где великий маг сообщает о том, как он вскармливал созданных им монстров человеческой кровью». Артур охнул от ужаса. Что же касается Маргарет, подхватил ее слова доктор Пуро, здесь имеется один, по-моему, очень важный факт. Во всех трудах, посвященных черной магии, единодушно утверждается особая эффективность состояния девственности. «Так что же делать?» — стиснул кулаки Артур. «Мы не имеем права оставлять ее в руках безумца». И вдруг смертельно побледнел. «А если она уже мертва?» «Нам остается только ждать», — сказал доктор. «Но если придется ждать слишком долго, можно столкнуться с непоправимым». «Мы все-таки живем в цивилизованном мире. Не станет Хадда рисковать своей головой. Я надеюсь, наши страхи не обоснованы». Сьюзи казалось, что сейчас главное — отвлечь Артура, и она перебирала в уме различные способы, чтобы переключить его внимание на что-то другое. «Я собираюсь ездить на 2 дня в Шартр к миссис Блумфильд», — сказала она. «Не хотите ли сопроводить меня? В Шартре знаменитый собор, и я уверена, что нам не повредит немного побродить там. Ни здесь, в Париже, ни в Лондоне вы ничего не сможете сделать». А там, глядишь, придете в себя и придумаете что-нибудь».